судили его полтора года спустя и приговорили условно к 15 дням тюремного заключения. Приговор достаточно показывает вздорность обвинения. Оправдать его судьи Берна все же не решились. Боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию. Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего и чистейшего человека, каким был Боннар. Он любил поэзию Древней Греции, ее памятники, жизненность ее искусства, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал: «Вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста. Здесь говорили о моем гуманизме. Но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое, законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист подозрительно сосуществует с другой половиной, с тем, кого слишком обобщенно называли коммунистом. В действительности эллинизм для меня был долгой, всепоглощающей школой. Пытаются отрезать переводчика Антигоны от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали. Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали. Она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой, и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь». Страшная была эпоха, когда к книгам относились как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость Андре Боннара и попытаться его замарать. А он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей. Им будет легче. Я пробыл в Швейцарии 10 дней. Приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Лиона, Ниццы. Я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе. Озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь — это очень странная пьеса, трагедия, которая сбивается на фарс. Один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора. Приехала на несколько часов Дениз. Мы долго глядели друг на друга. Может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал: это было в другой жизни. Она ответила «да» и улыбнулась смутной улыбкой, как когда-то. Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там холодная война была бытом. В Восточном Берлине на Троицу проходила встреча молодежи. Юноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона Потсдамер-Платца принадлежала Демократической Республике, на другой стояли американские солдаты. Парни в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурж в клетчатой рубашке вопил: «Апельсинов-то у вас нет!» Границу все время переходили люди, шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в Западный Берлин. Напротив Романишес-кафе, где я когда-то сиживал с Моголинадь, Маяковским, Вальтером Мерингом, Тудимом, была биржа, меняли восточные марки на западные. Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим. За одну западную марку требовали 7 восточных.